Глава 17. Вадим. Возвращаться в Москву тяжело. Невыносимо сложно расставаться с Жданой и сыном. Эти сутки, проведенные с ними, будто возродили из пепла. Гребаный Феникс. После ночи, проведенной вместе, во мне что-то изменилось. Что-то включилось, что сейчас сумасшедшим фонтаном высвобождает энергию, так нужную мне. Я будто и не жил до этого дня. А сейчас, сидя в кресле, в самолете, я все еще чувствую на губах губы Жданы, моей сладкой девочки. На шее ощущаю ручки Макса. Мы долго не могли расстаться в аэропорту. Лишь голос, объявивший начало регистрации, заставил оторваться друг от друга. Больно. Но это все ради того, чтобы снова вернуться. И хочется уже навсегда. Но я прекрасно понимаю, что быстро уладить проблемы с разводом не выйдет. В машине сразу же достаю телефон. Млять. Ругаюсь, потому что сей девайс разрядился. Нахожу шнур и ставлю его на зарядку. А пока аппарат думает, включаться или нет, выезжаю с парковки аэропорта и направляюсь в сторону дома. На полпути включается телефон. На светофоре, остановившись, беру его в руки. Пропущенное. Много. Даже слишком много для обычного дня. Первым врывается звонок от Стася. Остальные не успеваю просмотреть. «Да», — отвечаю быстро. «Стась! Вадик, мать твою!» — раздается голос сестры. «Ты где? Куда пропал? Мы с ума тут сходим!» «Убавь громкость, Аид!» — выпалил быстро. «Что случилось?» «А ты не знаешь?» «Чего я должен знать, блядь?» Трогаюсь с места, зеленый. «Тебе не могла вчера дозвониться Вера Павловна. Ее не пустили в квартиру ни ее, ни няню», — быстро говорит Стася. «Вера Павловна позвонила маме, та тебе давай набирать. Ты недоступен ни вчера, ни сегодня. Мы уже чего только не передумали. Уверена, что мать уже успела обзвонить морги. Полина твоя трубку не берет. Что происходит у вас, Вадь?» «Я все обязательно объясню, Стась, я перезвоню. Успокой мать, я и наберу чуть позже», — говорю и сбрасываю ее звонок. Сам же вжимаю педаль газа в пол. Тороплюсь домой. Попутно набираю номер Полины, но она не отвечает. Ожидаемо. Добравшись до дома, бросаю машину на парковке и тороплюсь к подъезду. Лифт как-то слишком медленно ползет. Еле дожидаюсь, когда откроются двери, и, подойдя к квартире, достаю ключи. Не сразу понимаю, в чем дело. Пока не доходит, что ключи не подходят. Замок сменила. Тогда нажимаю на звонок, но и за дверью тишина. «Поля, Поля, что же ты творишь?» Еще раз набираю ее номер, но там снова тишина. Строчу ей сообщение, прошу ответить мне на звонок. Отправляю. Вижу, что в сети, что прочитала. Снова набираю, но ответа не следует. Тогда ничего лучше не придумываю, как набрать ее отца. «Какие люди появились на горизонте?» — отвечает с усмешкой Анваров-старший. «Неужто по семье своей соскучился, дорогой зятек?» Вызываю лифт. «Виталий Викторович, я правильно понимаю, что Полина Смей у вас?» «У нас. А где же им еще быть, если ты, Вадим, шляешься где угодно, но только не находишься дома со своей семьей?» Это звучит уже с нажимом. Значит, Поля напела сказки любимому папочке. «Мы сами разберемся, Виталий Викторович». Вхожу в кабину, нажимаю на кнопку первого этажа. Двери закрываются. «Да наразбирались уже. Я правильно понял, что ты собрался развестись с моей дочерью?» «Я сейчас подъеду, и мы поговорим», — отвечаю коротко и сбрасываю. Выяснять отношения по телефону не мой конек. Бояться мне нечего. Я уже не тот мальчик, который можно вертеть и тыкать. Хватит. Быть удобным для всех — херовая штука. Снова сажусь за руль и выезжаю с парковки, беря направление к Анваровым. Пока еду, звоню Ждане. Она отвечает сразу же. Ждала. Это греет душу. «Вадим», — выдыхает, будто волновалась. «Конфетка, все хорошо», — отвечаю. «Я ждала звонка, а сама набрать не решаюсь», — говорит мягко, меня нежностью ее обволакивает, силы придает. «Вдруг не вовремя». «Набирай в любой момент, когда посчитаешь нужным, я на связи». «Что-то случилось?» — снова в голосе беспокойной нотки. «Ничего такого, о чем тебе нужно беспокоиться, Ждан. Проблемы они будут, никуда не денешься. Развод — штука, я понимаю. Люблю тебя». Снова признаюсь, и так легко становится, естественно. «И я люблю тебя», — слышу ее ответ и улыбаюсь. «Я за рулем, конфетка, как освобожусь, позвоню. Макса поцелуй за меня, прошу. Обязательно, пока». И сбрасывает звонок. Откладываю телефон в сторону и крепче сжимаю руль. Я не знаю, что бы сейчас чувствовал, если бы не ее поддержка. Эти сутки были волшебными. Да, не дошли до близости, но мы обязательно все наверстаем. Один только ее взгляд на нас с Максом чего стоит, когда утром мы с ним тихо ушли в кухню готовить завтрак для любимой мамочки. «Тш!» — прикладываю палец к губам. «Мама спит», — говорю. «Не будем будить», — кивает он с умным видом. «Пойдем завтрак готовить», — предлагаю. «Пойдем», — чуть ли не подпрыгивает на постели от радости. «Давай, цепляйся за меня». Сажусь в постели, повернувшись к нему спиной. Сын обхватывает меня за плечи, и я подхватываю его за ноги. «Поехали». Усмехаюсь и несу его на себе, как рюкзачок. А потом мы с ним жарим яичницу. «Мужской завтрак», — комментирую я. «А мама девочка», — хмурится. А девочки тоже иногда едят мужские завтраки. Ерошу светлые волосы мальчишки. Мы только украсим и превратим его в девчачий, предлагаю. Нарезаю овощи, и Макс украшает яичницу яркими дольками помидора и перца. Пока крутили с мальцом по кухне, не заметили, как Ждана вышла из спальни и стояла за нами, наблюдала. «Ой, мамочка! Мама, а мы готовим мужской завтрак!» Тут же выдает сын. «Только для тебя сделали, как для девочки!» Показывает на тарелку им украшенную. «Какие вы молодцы!» Целует сына в макушку. Потом подходит ко мне и целует в щеку, проведя пальчиками по груди. «Доброе утро!» Улыбается, в глаза заглядывает. «Доброе!» Притягиваю к себе, вдыхаю запах ее волос. Сердце с ритма сбивается. «Папа, папа!» Привлекает к себе внимание сын. «Готово, смотри!» Показывает на тарелке. «Идем завтракать?» Спрашиваю девушку, притихшую у меня в руках. «Пойдем», — соглашается. «Семейный завтрак. Уже второй». Подъезжая к дому Анваровых, после нашей свадьбы Виталий Викторович приобрел этот дом в черте города. Жена его не захотела перебираться обратно в Россию. Приезжает временами для того, чтобы пообщаться с Полиной да внучкой. Поднимаю глаза на окна второго этажа. Замечаю движение в одном из них. Уверен, Полина ждала моего приезда. Разговор с ее папашей будет непростым. Но мне нужно кое-что выяснить, и этот разговор окажется как нельзя кстати. «Добрый вечер!» – здороваюсь с Анваровым, который ждет меня на крыльце дома. Протягиваю руку, Анваров отвечает на приветствие. «Проходи!» – пропускает в дом, отойдя в сторону. Вхожу, снимаю куртку, разуваюсь. «Что ж ты к жене и без цветов?» – с упреком в голосе интересуется мужик. «Виталий Викторович, давайте воспитательные речи отложим, они ни к чему». А вот поговорить и выяснить некоторые нюансы нужно и даже очень. Он прищуривает взгляд. Полина очень на него похожа. Но все же хотелось бы выяснить, почему Поля сменила замки в квартире. Задаю вопрос. «Пройдем», — зовет вглубь дома за собой. «Папа, папочка!» В большой гостиной на ковре играет дочь. Увидев меня, срывается с места и несется, улыбаясь во весь рот. «Папа!» Кидается на шею. Обнимаю, кружу, целую в щечку. Сердце разрывается от понимания, что Анварова хочет манипулировать мной с помощью ребенка. «Как ты, малышка?» — спрашиваю. «А мы к деду приехали», — хмурится, — «а я тебя ждала». «Прости». Целую ее в лоб и поворачиваюсь к Анварову. «Где Полина?» «Сейчас спустится. Лучше расскажи мне, что у вас происходит». Боюсь, этот разговор не для детских ушей. Он понимающе кивает. «Сейчас позову Лиду, она займет Мию». Выходит из гостиной, оставляя меня с дочерью. «Соскучился». Прижимаю к себе ребенка. «И я!» — обвивает ручками шею и виснет на мне. «Мы поедем домой, пап!» — смотрит на меня выжидающе. «Врать не могу. Нет, Мия, мы останемся с дедушкой». В комнате появляется Полина. Мы одновременно с дочерью оглядываемся на голос. «Ну, мам!» — возмущается дочь. «Не ну, а иди! Там Лида тебя ждет, ты еще не ела!» — строго звучит голос Поли. «Я не буду есть!» — поворачивается ко мне и снова обнимает. «Пап!» — шепчет мне на ухо. «Забери меня домой!» «Мия!» Полина повышает голос. «Я обязательно тебя заберу». Отвечаю так же тихо, чтобы это слышала только она, но чуть позже. Дочь улыбается и чмокает меня в щеку, разворачивается и убегает из гостиной. «Ну?» — складывает руки на груди. «Чего надо?» «Для начала понять, почему поменяла замки», — отвечаю, выпрямляясь. «Эту квартиру подарил нам отец на свадьбу, если ты не забыл. Но раз ты решил разорвать наши отношения, то и к квартире ты больше не имеешь никакого отношения», — отвечает. «Аргумент», — усмехаюсь. «Я тебя предупреждала. Если хочешь видеть дочь, прекрати это все». «Ты прекрасно знаешь, что я это дело доведу до конца». «Тогда не удивляйся моим действиям и решениям», — отвечает. «Так». Входит Виталий Викторович. «Теперь рассказывайте, что у вас тут стряслось». «А ничего нового, пап». Натягивает улыбку, больше похожую на скал. «Вадим хочет развод. Я не хочу. Но он не собирается менять свое решение. Я сменила замки. Ему в моей квартире делать нечего. Его няни и домработницы больше не войдут туда. Это мое решение». «Вещи-то я могу свои забрать?» Интересуюсь между делом. Все же выяснять отношения с пока еще женой при ее отце я не собираюсь. «А все твои вещи на помойке?» Пожимает плечами. «Упс!» «Полина!» Удивленно смотрит отец на дочь. Забавная картина. «А что, Полина, пап? Вадик, лучше расскажи нам, зачем ты так часто летаешь в Сочи?» Удивляет меня подруга. «Ты за мной следишь, что ли?» Не хватало, чтобы она узнала про Ждану и Макса. «А что такого в моем вопросе? Мне интересно, где пропадает мой муж. Ночует вне дома. Удовлетворила свое любопытство. Твоя помощница уверяет, что у вашей фирмы там новый заказ. И давно ты сам ездишь по объектам? Или там причина нашего развода?» «И давно ты интересуешься моей работой?» Смеюсь. «Поля, ну что за детский сад?» «Я всегда...» «Хватит врать! Лучше расскажи любимому папочке, как ты развлекаешься в свое свободное время, а его у тебя слишком много». Ставлю подругу на место. Анваров напрягается. Он знает, я не буду кидаться голыми обвинениями. «И вообще, Виталий Викторович, я все же хотел бы переговорить с вашей дочерью тет-а-тет». «А у меня секретов от отца нет», — огрызается Полина. «Виталий Викторович», — давлю я. «Нахер мне детские разборки на виду у папочки? С ним мне еще предстоит разговор. Не уверен, что сегодня все зависит от дальнейших шагов Полины». Мужик, оценивающий на нас, смотрит и, кивнув, все же выходит из гостиной. «Доволен?» — усмехается Полина. «Испугался». «Лучше ты, Полина, испугайся и начни уже здраво оценивать ситуацию». Подхожу к ней и заглядываю в карие глаза. «Никогда бы не подумал, что наша с тобой многолетняя дружба перерастет во вражду. И то, что ты начнешь манипулировать мной с помощью ребенка. Все средства знаешь ли. Дура ты, Анварова, никогда тебя таковой не считал. Но чем дальше мы с тобой идем, тем сильнее крепнет эта мысль у меня в голове. Что у тебя здесь происходит?» Касаюсь пальцем ее виска. Отшатывается от меня. «Я это просто так не оставлю», — шипит. «Ты еще пожалеешь». «Кто бы сомневался?» — киваю. «Тогда готовься». Чуть наклоняюсь к ней. «Я готов к войне». «Отец тебя размажет», — скалится. «Боюсь, боюсь», — отвечаю без улыбки, отступаю на шаг. «Будь уверена, что я не отступлю, что бы ты там ни придумала». И тороплюсь покинуть комнату. «У тебя ничего не выйдет», — летит в спину. Замираю у двери, оборачиваюсь. «Она не твоя дочь», — швыряет в меня. «Не твоя», — повышает голос. «Расскажи об этом своему папочку, или он в теме». Усмехаюсь я, поймав ее удивление. Хотела меня выбить из колеи. И все же покидаю комнату. За дверьми Анваров. «Всего доброго». Прохожу мимо него, но тот заставляет меня остановиться, заговорив. «Вадим, подумал бы ты, прежде чем так решительно действовать?» Звучит с подтекстом. «Угрожать никак надумали, Виталий Викторович?» Оборачиваюсь. «Я ради дочери. Прекрасно вас понимаю. Думаю, и вы меня поймете, если я отвечу вашими же словами. Я ради дочери пойду до конца». Выдерживаю его взгляд и тороплюсь одеться, чтобы быстрее покинуть этот дом. «Прости меня, Мия, но я еще вернусь за тобой». Сев за руль, выезжаю на дорогу. Не выдержала Полина, выдала свою тайну. Да вот только меня эта новость не удивила. Я успел с ней смириться. Спасибо Владу, тест все же сделал. Набираю Горецкого. «Вадим, слушаю», — отвечает быстро. «Влад, по результату теста я не являюсь биологическим отцом дочери. Встраиваюсь в основной поток машин. Да и Анварова проговорилась раньше времени». «Так», — замолкает, — «мы идем до конца?» «До него самого, Влад». «Понял, принял, работаем».